Страница 75. Бихевиористская концепция власти. Поведенческое понимание власти более активно стало разрабатываться в 30-х годах XIX века благодаря введению в политическую науку бихевиоризма. Это событие оказало заметное влияние на политическую мысль и было связано с именами американских ученых Мириама 1874-1953 годы жизни, Ласуэла 1902-1978 годы жизни и английского исследователя Кэтлина 1896-1975 годы жизни. Они выводили властные отношения из природы человека, его естественных свойств, отказываясь от моральных оценок политики. Человек рассматривался как властолюбивое животное, в основе поступков и действий которого лежит стремление, чаще всего неосознанное, к власти. Именно стремление подчинить своей воле других индивидов выступает в качестве доминирующего мотива политической активности конкретной личности. Сам же политический процесс бихевиористы рассматривали как столкновение индивидуальных стремлений к власти, которым побеждает самый сильный. Баланс стремлений к власти политических сил обеспечивается системой политических институтов. Нарушение равновесия политических сил приводит к кризисам и конфликтам в обществе. Концентрируя внимание на наблюдаемом поведении, бихевиористы пытались вскрыть одинаковые и регулярно повторяющиеся реакции в поведении индивида. Они отметили недостаточность легальных форм регулирования поведения со стороны власти, например, правовых, и стремились проникнуть глубже в механизм мотивации. В ходе исследований было обнаружено, что большинство обывателей воспринимает политическую реальность в терминах иррационального начала – традиции, обычаи, религия, чувства.